Потрясенные спасатели сбредались к пепелищу. Ни вещей, ни оборудования не осталось, только то, что каждый нес на себе. Пилот Виталя сгорел. Его буквально раздавило передней стойкой. Остатки тела еще дымились, источая смрад. «Ты бы не смотрела», – посоветовал Липкин, заслоняя от меня сгоревшее тело. Я не собиралась падать в обморок, о чем ему и сообщила. В институте 4 года любовалась на учебный материал. Бледный Сташевич пытался вскрыть примус фильтром. Я жестом попросила угостить даму сигаретой. Он сунул мне пачку, дал прикурить. Я не успела толком закашляться, как Борька со словами «Минздрав давно кого-то не предупреждал» отнял у меня сигарету, сунул себе в зубы, а меня подтолкнул коленом к лесу. «Уйди, Дашка, хватит с тебя. За бугром найдешь мешки, упади и не вставай». Я подчинилась, свернулась улиткой, борясь с мелкой дрожью. Подтянулись остальные. Стоять у разбитого корыта никому не хотелось. Люди падали в траву, садились на корточки, белые, как привидения. Турченко подволакивал ногу. Пристроился на колено, стал закатывать штанину. Перелома не было, разорвало кожу на лодыжке. Командиру досталось больше. У него, похоже, было сломано плечо. С помощью Блохова он опустился на корягу, обнял руку, сидел неподвижно, закусив губу. Командовать в таком состоянии Боголюбов не мог, только скрипеть и тихо материться. «Амбец, расковбоили!» – интеллигентно обобщил ситуацию Турченко. «Сели прочно, господа. Связь потеряна, оборудования нет. Аварийной сигнализации тоже. Уходим в Робинзоны?» Спасатели молчали. Абсурдность ситуации было трудно переоценить. «Да, такие вот гуси-лебеди», – выдавил, наконец, Боголюбов. Плечо у него болело, должно быть невыносимо. Когда он говорил, лицо искажалось до неузнаваемости. Операцию провалили по всем статьям. Даже чудо не оживило бы пилота и не заставило груду железа подняться в воздух. «Поздравляю, коллеги», – ухмыльнулся Сташевич. «Турченко прав, застряли надолго. До Медвежьего кряжа верст 70». Населенных пунктов, имеющих связь с Большой Землей, в этих лесах нет. Во всяком случае, мне о них неизвестно. «Какие планы, коллеги? Палатку разобьем?» «Ну уж хренушки, я не могу», – неожиданно покраснела Невзгода. «У меня свадьба через неделю и законный отпуск». «Поздравляю, киска», – скабрезно осклабился Усольцев. «Как жалко!» – пафосно воскликнул Борька. «Ты сменишь фамилию, Любаша? Какая будет, если не секрет?» Невзгода опустила голову. «Штыкман. Хорошая фамилия», – одобрил Борька. «Боевая». Покосился в мою сторону и еле слышно проворчал. «Подонок, однозначно». «Слышь, народ!» – начал было Усольцев. «Народ на базаре», – перебил Боголюбов. От усилий совладать с болью у него обильно выступала испарина. «Хватит вам судачить, давайте думать, что делать будем». Блохов извлек из-под куртки плоскую фляжку, отвинтил крышку и сунул майору. «Прими, командир, тебе надо». «Да хорошо прими, чтоб дошло». «Спирт с водичкой, не нюхай». «Да не морщись, водички там мало». Что осталось после майора, разделили на всех. Одна лишь я, представив, что буду это пить, в ужасе затрясла головой. «Нет, спасибо, отдайте мою долю остро нуждающимся». Усольцев с Блоховым обтесали 2 сосновые плашки, сняли с Боголюбова верхнюю одежду и примотали бинтами к плечу. Перелом оказался закрытым, соорудив таким образом подобие шины. Борька при этом не удержался и под нервный хохот погорельцев предложил мне приделать такую же на нос. Точки зрения высказывались самые противоположные. Липкин предложил возвращаться в южном направлении. По его мнению, это хоть как-то говорило о нашей вменяемости. я охотно к нему примкнула, аргументировав свое решение железной женской логикой. На юге народу всегда живет больше, чем на севере. Турченко то ли в шутку, то ли всерьез предложил не сусанить бестолку, остаться на месте, срубить землянку, а на самой высокой сосне выбросить сигнал бедствия. Например, его футболку ярко-канареечного цвета. Или дымить кострами. А еще лучше поджечь тайгу, тогда точно прилетят. Остальные упорно твердили, что надо идти на север. К аналогичному мнению склонялся и Боголюбов. «Самолет все равно будут искать», – рассуждал он, кривясь от боли. «Не получив от нас вестей, к утру соберут новую экспедицию и начнут утюжить район севернее Медвежьего кряжа. Не думаю, что будут всерьез искать нас. Для галочки пару дней полетают, но это дело безнадежное. Они не знают, где мы потерялись, а вертолет мог упасть в любой точке на протяжении 400 километров. Костры не помогут. Постоянные дожди, замаемся поддерживать огонь. Да и подумайте головой. Поиски пойдут под эгидой ФСБ. А зачем мы чекистам? Им нужен самолет, а остальными можно пожертвовать. Не умеют выживать? Не надо. Идем на север, коллеги. Только на север. Там наши шансы немного возрастают. На то мы согласились. К маме, значит, к маме. Липкин не пошел против мнения большинства, посчитав, видимо, что и он бывает неправ. А я, услышав про 400 километров, и вовсе прикусил язык. Дождь прекратился, но низкая облачность продолжала стелиться, погружая тайгу в потемки. После часового отдыха меня поднимали как из гроба, белую, застывшую, пересчитали наличность. Мешок с индивидуальными принадлежностями потерял только Блохов. Остальные вынесли свое хозяйство. Мой мешок тащил Липкин, доживет он вечно. Оружие – два каштана с 6 обоймами, короткие аппараты с толстыми стволами и пистолетными рукоятками в качестве магазина и личное стрелковое у Турченко, Сташевича, Усольцева оставалось в сохранности. Две походные аптечки, спальные мешки, фонари, репелленты. Сухой паёк на 2 дня. Чудно это как-то, думала я, ощущая новые позывы к беспокойству. Агент спецслужбы, если таковой имеется, должен нести на себе компактный передатчик, как минимум. Иначе какой из него агент? Простой статист. И почему агент не может объявить во всеуслышание, мол, я агент? Слежу за тем, чтобы вы спасали груз, но при этом не открывали глаза. Что тут такого? Все работы хороши. В стране 2 десятка спецслужб, и у каждой свои собственные тайны. Мы поймем. И почему нельзя обыскать друг друга и положить конец хоть одной неопределенности? Не хотим? Не догадываемся? Или костяк группы обо всем знает и принял правила игры? Нет, определенно, просмотр политических боевиков «Одинокими вечерами» наложил на меня проклятие.